разуверившемся в жене друге и враче. Если герцогу было дано узнать мерзость отдельного существования, если ему уяснилось, что только целое несет искупление одинокой душе, то открыли ему это те страшные пароксизмы чувства, которым он тщетно рассчитывал поделиться, рассказывая свою повесть. Уже рассказывая, он ясно сознавал, что не имеет права говорить, навязывать все это, что его мольба о поддержке, помощи, оправдании напрасна. Хуже того, неприлично. Почему-то ему показалось более подходящим здесь французское слово, и он сказал «низко». И повторил громче: «Это просто низко». Рамона, впрочем, будет всячески сочувствовать ему. Она, безусловно, переживала за него. Хотя обиженных по уродской логике чураются, даже смеются над ними. Однако во времена духовного разброда человек, умеющий чувствовать, как он, может потребовать особого отношения к себе. Он приходил к мысли, что его набор качеств – недальновидность, неприспособленность, откровенное простодушие определяет ему высокий статус и, безусловно, составляет его обаяние для Рамоны. Она будет слушать его, блистая глазами и все более проникая с сочувствием, тем паче, что он остается масхо. Его страдания она притворяла в сексуальную энергию и, будем справедливы, отводила его печаль в полезное русло. Не могу согласиться с Гоббсом, что где в отсутствии силы, держащие в страхе, люди не испытывают удовольствия в обществе друг друга, но, напротив, испытывают великую печаль. Всегда есть сила, держащая в страхе собственные страхи человека. Он уже выдыхался после 4-5 бокалов арманьяка из венецианского графина, высоко вознесясь над пуэрториканскими уличными безобразиями. Пора кончать с теоретическими соображениями. И тут наступала очередь Рамоны. «Ты меня уважал, и я тебя уважу». Он добривался вслепую на ощупь и на слух, где еще шаркала бритва. Рамона — великая мастерица ублажить мужчину. Креветки, вино, цветы, лампы, духи, обряд раздевания, скулёж и лязг египетской музыки. Видна большая школа, и герцогу было грустно, что она этим жила, но и лестно в то же время. Рамону поражало, что женщины могли привередничать с Мозесом. Он признавался ей, что с Маделин случалось терпел полную неудачу. Может, потому дела пошли у него лучше, что он освобождается от злого чувства к Маде. Эта догадка рассердила Рамону. «Не знаю, может, благодаря мне ты не задумывался над этим», — сказала она. «О, бедный Мозес, пока женщина не испортит тебе жизнь, ты не можешь серьезно настроиться». Полный пригоршней гамомелиса, Мозес ополоснул лицо и углами рта подул на щеки. По маленькому транзистору на стеклянной полочке он поймал польскую танцевальную музыку, присыпал тальком ноги. Тут ему пришла фантазия сделать несколько па на замызганном кафельном полу, вылезшие плитки которого он пошвырял под ванну. Среди его причуд наедине с собой было запеть и выделать коленце другое, что совершенно не вязалось с обычной его серьезностью. Он отплясал всю пьесу, пока не пошла польская реклама. В полумраке, отливавшей сливочной слоновой костью ванной комнаты, по старинке называемой ватерклозетом, он передразнил диктора, хотя и запыхавшись, он разохотился еще на одну польку, но выяснилось, что вспотел, и значит, потом наверняка потребуется душ. Ни времени, ни терпения на это уже не было. Непереносима была мысль